История про мальчика. Душа соседа. Как-то раз одна из учениц рассказала случай, связанный с ее сыном. В детстве, когда мальчик был еще маленький, но уже хорошо говорил и мог довольно четко выражать свои мысли, он рассказал ей, что раньше жил в соседней квартире. Сначала она не воспринимала слова сына всерьез и относилась к ним весьма скептически, мол, мало ли что маленький ребенок может нафантазировать. Однако, проанализировав ситуацию, она поняла, что у сына действительно сохранились воспоминания о его прошлой жизни. Дело в том, что в соседней квартире жила семейная пара, и у моей ученицы с этими соседями были дружеские отношения. Она нередко бывала у них в гостях, и вместе они приятно проводили время за общением. Спустя какое-то время, к сожалению, муж соседки умер. Все это произошло еще до того, как у моей ученицы родился сын. И получилось, что душа соседа переродилась в этого мальчика. Когда сын сообщил ей, что в прошлой жизни был мужчиной, который проживал в соседней квартире, она поинтересовалась: «А почему сейчас ты выбрал именно меня в качестве своей мамы?» «Я наблюдал за тобой и видел, что ты будешь хорошей мамой, поэтому решил воплотиться именно в твоей семье», — ответил не по-детски серьезно сын. Моя ученица поделилась этой историей, поскольку ее интересовало, стоит ли об этом рассказывать соседке или оставить рассказ своего сына все-таки в тайне. В такой ситуации я бы посоветовала, конечно, ничего не рассказывать вдове. Просто представьте, как может отреагировать человек на известие о том, что мой сын был твоим мужем. Возможно, этот мужчина, сосед, тайно был влюблен в мою ученицу и поэтому теперь решил быть ее сыном. Но утверждать это наверняка мы не можем. Однако неизменным остается факт, что информация о прошлых жизнях сохраняется в подсознании человека. Для ее извлечения требуется приложить немало усилий, но бывает, что воспоминание всплывает спонтанно. Для меня черный ящик подсознания, который хранит весь негативный и позитивный опыт человека, и есть карма. Это то место, где, как на программный диск компьютера, записывается все о человеке. Поэтому человек не может никуда от себя убежать и не может скрыть следы своих поступков, мыслей и эмоций. Куда бы он ни шел, он несет свою программу с собой. Если не поменять программу, то она будет повторяться снова и снова. Это объясняет, почему человек наступает на одни и те же грабли сотни раз. Он ничего другого не знает. Мало того, что после смерти человек берет свой черный ящик подсознания или кармы с собой, а незадолго до смерти видит всю свою жизнь перед глазами как киноленту, понимая, где ошибся, но уже поздно что-то менять, придется родиться заново и начать все сначала. Головой любой человек понимает, что нужно бросать курить, давно пора менять работу, а токсичные отношения могут убить быстрее, чем рак. Но почему миллионы людей продолжают идти по давно известной дороге, вместо того, чтобы выбрать осознанно другой путь? Лишь 1% людей нашей планеты могут самостоятельно изменять программу в своем подсознании, идти вперед вопреки ей. Однако основная масса людей из жизни в жизнь повторяет день сурка, бегущего по одному и тому же колесу. И хуже всего то, что они даже не знают, что находятся в колесе, как в тюрьме строгого режима. Помните настольную игру «Цирк»? Бросаешь кубик, продвигаешься вперед, и вдруг попадаешь на клетку, с которой соскальзываешь вниз. Все, шаг назад, а то и два. Именно так устроена жизнь. Не прошел урок — возвращаешься. Но не в ту же точку, где остановился, а в самую отправную, без памяти, без подсказок. Все сначала. Снова искать себя, вспоминать, кто ты, зачем пришел, чему уже научился и куда теперь вести свою энергию. Опять те же души рядом — родители, дети, партнеры, враги. Но если старые обиды все еще живы, задача может стать сложнее. Родители строже, партнер холоднее, враг опаснее. А тело? Кто знает, какое тебе достанется? Проходить урок все равно придется. Вопрос лишь в том, сколько раз вы захотите еще возвращаться. Моя миссия — помочь вам вспомнить себя полностью, чтобы уже не возвращаться. Истории, собранные в этой аудиокниге, были записаны во время групповых погружений в 2022 и 2025 годах. Каждое путешествие проходило в особом пространстве, с разной энергией, темами и сценариями. Поэтому визуальные образы, первые ощущения, описание начальных этапов погружения у участников отличаются так, как различаются сами души. Последняя, 365-я история, случилась неожиданно в реальности, а не в групповом трансе. Мой ученик пережил ее, когда возвращался домой после нашей консультации. Эта история — настоящая исповедь, замыкающая кармический круг, и она ждет вас в финале книги. А теперь устраивайтесь поудобнее, сделайте глубокий вдох и позвольте себе погрузиться в иное пространство, за пределы времени, логики и памяти. Вместе с моими учениками мы отправляемся в удивительное путешествие сквозь 365 историй душ, которые однажды вспомнили, кем были до этой жизни. Каждая из них — как открытая дверь в иное воплощение, как письмо из глубин души, сохранившей свою истину. Возможно, в какой-то из этих историй вы узнаете себя.